Глава 8. Вызов. В тот вечер Титрель выглядел необыкновенно элегантно. На нем был голубой фрак с золотыми пуговицами и белый пикейный жилет, отвороты которого почти полностью закрывали лацканы фрака. Его талию стягивал трехцветный пояс, окаймленный золотой бахромой. За этим поясом висели пистолеты с деревянной рукояткой, инкрустированной слоновой костью, и со стволом, украшенным золотым узором. Его сабля в ножнах из красного софьяна, вызывающая брошенная на перила балкона, нависла над портером, подобно дамоклову мечу. Прежде всего Титрель ударил кулаком по перилам балкона, взметнув с бархата тучи пыли. «Граждане, что здесь такое происходит?» — спросил он с раздражением. «Я думал, что нахожусь в Лакедемоне, но, видимо, я ошибался, и мы оказались в Коринфе или Сибарисе. Где это видано, чтобы республиканка посмела прикрываться подобной отговоркой перед лицом других республиканцев? Таким образом, мы равняем себя с этими жалкими рабами с другого берега, с этими собаками-аристократами, которые, когда мы стягаем их плетьми, истошно вопят «Либера!» Примечание. Пощады. Латинский. Конец примечания. «Двое мужчин отдали жизнь за родину? Вечная слава их памяти! Спартанские женщины, вручая щиты своим сыновьям и мужьям, говорили им такие слова «со щитом» либо «на щите». И когда те возвращались на щитах, то есть убитыми, женщины облачались в свои самые нарядные одежды. Гражданка Фромон красива, у нее не будет отбоя от поклонников. Не все красивые парни были убиты у агносских ворот. Что касается ее отца, то все старые патриоты как один готовы оспаривать почетное право занять его место. Не надейся же, гражданин Флёри, разжалобить нас мнимым горем гражданки, которой улыбнулась фортуна сражений. От одного пушечного залпа она приобрела в наследство ореол славы, и весь народ стал ее семьей. Ступай, скажи ей, чтобы она предстала перед нами, скажи, чтобы она нам спела, и главное, чтобы она избавила нас от своих слез. Сегодня народный праздник, а слезы — удел аристократов». В зале стояла тишина. Титрель, как уже было сказано, был третьим влиятельным лицом в Страсбурге и, возможно, более грозной силой, чем два других вождя. Гражданин Флёри, пятясь, ушел со сцены, и через 5 минут занавес поднялся, являя взором первую сцену любви к отцу. Это свидетельствовало о том, что приказу Титреля подчинились. Лишь в силу крайней необходимости, чтобы дать полное представление о последующей сцене, мы прибегаем к описанию этой убогой пасторали, заставив себя перечитать ее и взяв на себя труд передать читателю в общих чертах ее содержание. Спектакль начинается хорошо знакомыми всем стихами и музыкой. «Юноша, сорви цветы для венка своей пастушки, и обласкан будешь ты, ждет тебя любовь подружки». Старый солдат уединился в хижине у подножия Альп. В этом месте происходила Нефельская битва, когда он был ранен, и какой-то солдат, которого он с тех пор не видел, спас ему жизнь. Он живет здесь вместе с сыном. А тот, пропев первое четверостишие, исполняет еще одно. Оно дополняет смысл предыдущего. «Я же, хоть любви не жду, как влюбленный на рассвете, для отца венок плету, он дороже всех на свете». Старый солдат просыпается прежде, чем сын закончит плести венок. Что за дурацкое занятие для 25-летнего парня? И мы так и не увидим, как выглядят на его голове все эти кувшинки и незабудки. Но зато зрители могут насладиться дуэтом, где сын отвергает всяческие помыслы о любви и браке, которые отец пытается внушить ему. «Мне кажется, что нет любви нежней, чем та, что к вам питаю я в душе моей». Однако скоро он изменит свое мнение о любви. Нарвав цветов для венка отцу, он собирает для него фрукты к завтраку, и тут на сцену выбегает девушка и поет. «Ах, добрый старик, услышьте мой крик, прошу я вас помочь моей беде. Вы не встречали странника нигде?» Примечание. Перевод Паниной. Конец примечания. Странник, за которым гонится девушка, никто иной, как ее отец. Старик его не видел, девушка очень взволнована, поэтому она завтракает и тут же засыпает. Затем все отправляются на поиски блудного отца. Арман, молодой человек, рвавший до этого цветы, находит его без всякого труда, тем более что человеку, которого ищут, 60 лет, и у него деревянная нога. Стоит ли говорить о радости Луизы при виде вновь обретенного отца? Радость усиливается вдвойне, когда после недолгих объяснений отец Армана узнает в ее отце того самого солдата, что спас ему жизнь в Нефельской битве и потерял при этом ногу, но благодаря королевской милости получил взамен деревянную ногу. Этот неожиданный поворот сценического действия объясняет двойное, столь красочное заглавие произведения «Любовь к отцу» или «Деревянная нога». До тех пор, пока бедной госпоже Фромон приходилось звать отца, аукаясь с альпийским эхом, и оплакивать свою потерю, слезы и скорбь удивительно украшали ее игру, но когда актриса нашла его в сценическом действии, в то время как она на самом деле потеряла своего отца навсегда, контраст между ролью дочери и собственной участью заставил ее увидеть свое истинное положение во всей ужасающей наготе. Актриса перестала быть актрисой и снова стала просто дочерью, просто женой. Она горестно закричала, оттолкнула своего отца по роли и, лишившись чувств, упала в объятия героя-любовника, который унес ее со сцены. Занавес опустился, и тут в зале поднялся страшный переполох. Большинство зрителей были на стороне несчастной госпожи Фромон и неистово аплодировали ей с криками «Хватит! Хватит!». Другие кричали «Гражданка Фромон! Гражданка Фромон!», вызывая ее на сцену скорее для поклона, нежели призывая продолжить игру. Несколько недоброжелателей или бездушных катонов, в том числе и Титрель, кричали «Дальше! Дальше!». Через 5 минут, в течение которых в зале стоял ужасный шум, занавес снова поднялся, и вновь воцарилась тишина. Несчастная вдова, залитая слезами, бледная как полотно, с трудом вышла на сцену в трауре, опираясь на руку Флюри, рана которого словно служила ей защитой, чтобы поблагодарить одних за оказанные ей знаки внимания и попросить пощады у других. Завидев ее, зал разразился аплодисментами и криками «Браво!». Они были бы единодушными, если бы с балкона, наперекор всем, не раздался одинокий свист. Но едва лишь прозвучал этот свист, как в ответ послышался возглас из партера «Мерзавец!». Титрель подпрыгнул и, свесившись с балкона, заорал «Кто сказал мерзавец?». «Я!» — воскликнул тот же голос. «И кого же ты назвал мерзавцем?» «Тебя! Ты прячешься в партере. Ну-ка покажись, если ты не трус!» Подросток, примерно 15 лет, одним махом вскочил на скамью и, возвышаясь над другими зрителями, промолвил «Вот и я, как видишь, не трус!» «Эжен Богарне! Сын генерала Богарне!» — вскричали те зрители, кто знал его отца, служившего в Страсбурге, и узнали сына, не так давно приехавшего в город. Генерал Богарне был всеобщим любимцем. Несколько зрителей окружили мальчика. Ожеро и Шарль собрались примкнуть к его защитникам. «Дворянский волчонок!» — завопил Тетрель, увидев своего противника. «Помесь волка и собаки!» — отпарировал мальчик, не устрашенный ни кулаками, ни грозным взглядом вождя пропаганды. «Если ты заставишь меня спуститься к тебе!» — вскричал Тетрель, скрипя зубами. «Берегись! Я тебя выпарю!» «Если ты заставишь меня подняться к тебе, — ответила Жен, — берегись, я дам тебе пощечину!» «Смотри, вот тебе сопляк!» — сказал Титрель сделанным смехом и щелкнул пальцами в сторону Эжена. «А это тебе, подлец!» — воскликнул мальчик, швыряя ему в лицо перчатку, в которую вложил 2-3 свинцовые пули. Перчатка, брошенная с ловкостью истинного шкалера, угодила прямо в лицо Титрелю. Тот закричал от ярости и поднес к щеке руку, и та тотчас же обогрилась кровью. Одержимый жаждой мщения, Тетрель не стал терять времени на обходной путь по коридорам. Он выхватил из-за пояса пистолет и навел его на мальчика, вокруг которого тут же образовалась пустота, ибо дрожащая рука Тетреля грозила всадить пулю не только в него, но и в любого из стоящих рядом. Однако в тот же миг мужчина, парижский волонтер с нашивками сержанта на мундире, прикрыв мальчика своим телом, бросился между ним и Тетрелем, а затем встал, скрестив на груди руки. «Не горячись, гражданин», — сказал он, — «ведь тому, кто носит на боку саблю, не пристало быть убийцей». «Браво, волонтер! Браво, сержант!» — послышалось со всех сторон. «Известно ли тебе, — продолжал волонтер, — известно ли тебе, что делал этот ребенок, этот дворянский волчонок, этот сопляк, как ты его называешь, в то время, как ты разглагольствовал в пропаганде? Так вот, он сражался, чтобы не дать врагу войти в Страсбург. Пока ты требовал головы своих друзей, он поражал насмерть врагов Франции. Ну-ка заткни обратно за пояс свой пистолет, хоть я и не боюсь его, и послушай то, что я еще должен тебе сказать». В зрительном зале стояла мертвая тишина, и на подмостках, где все еще был поднят занавес, столпились артисты, рабочие сцены и гвардейцы. И в этой тишине, насыщенной странной тревогой, волонтер продолжал свою речь, не повышая голоса, что не мешало всем зрителям прекрасно его слышать. «Я должен еще тебе сказать», — сказал сержант, встав рядом с Эженом и положив руку ему на плечо, «что этот мальчик не дворянский волчонок и не сопляк, а мужчина, получивший сегодня благодаря нашей победе боевое крещение как республиканец. Назвав тебя мерзавцем и подлецом, он еще бросает вызов и ждет тебя вместе с твоим секундантом, чтобы сразиться на дуэли. Он предоставит тебе право выбирать любое оружие, если только ты, по своему обыкновению, не выберешь в качестве оружия гильотину и не возьмешь секунданты палача. Ты слышишь? Я говорю от его и своего имени. Это я за него отвечаю. Я, Пьер Ажеро, старший сержант первого полка волонтеров Парижа. Ну а теперь можешь вешаться где тебе угодно. Пойдем, гражданин Эжен». Взяв мальчика под мышки, он поставил его на пол, но перед этим поднял его достаточно высоко, чтобы все могли его видеть и приветствовать бешеными аплодисментами. Провожаемый криками, воплями «Ура!» и «Браво!», Ажеро покинул зал вместе с обоими юношами, и половина зрителей провожала их до самой гостиницы у фонаря с возгласами «Да здравствует республика! Да здравствуют парижские волонтеры! Долой Тетреля!»